то эта женщина умрет. А если вы вступите со мной в борьбу, то я убью и вас, и ее, и все равно найду ящики». Рекс знал жестокость этого человека и не сомневался, что он приведет в исполнение свою угрозу. «Я буду считать до трех», — продолжал Тодд. «И если вы не измените своего решения, можете не трудиться считать», — сказал Рекс. «Сестра, наверное, не нужна вам, и она может остаться. Наоборот, ее помощь понадобится. Между прочим, неужто вы думаете, что я дам вам возможность поднять тревогу? Вперед! Да пошевеливайтесь!» Рекс медленно прошел две комнатки, расположенные впереди салона, и открыл ключом дверь под лестницей, зажег свет. В конце помещения была вторая дверь. Когда Рекс открыл ее, глазам Тодда представился небольшой чулан, на полу которого стояли два ящика с надписью «Опорто». «Вы возьмете один ящик и снесете его в салон, а она возьмет другой», — сказал Тодд. «Моя сестра не может унести тяжелый ящик. Пусть попробует», — был лаконичный ответ. Не говоря ни слова, девушка уцепилась за тяжелый ящик и с трудом сдвинула его. Напрягая все свои силы, она, наконец, дотащила ящик до салона. «Откройте оба ящика», — сказал Хейден. Рекс молча поднял крышку. Сверху был слой соломы. Ниже лежали бутылки в соломенных футлярах. По крайней мере, казалось, что это бутылки. «Отойдите на пару шагов», — предупредил Тодд. Зорко следя за своими пленниками, Тодд быстро нагнулся и поднял крышку, сделанную в виде бутылок, в соломе. Внизу оказалось небольшое углубление, выложенные оловянными листами. В этом углублении были плотно сложены толстые пачки банкнот. Тодд вытащил из кармана шелковый мешок и стал швырять в него пачки. Опустошив первый ящик, он принялся за второй и тоже очистил его. «А теперь я не могу оставить вас, чтобы вы рассказывали всякие ужасы о злом Тодде Хейдене». Джона давно примирилась с мыслью, что им не избежать смерти, и готовилась спокойно встретить ее. «То есть вы хотите сказать, что вздумали заняться немного стрельбой, не так ли?» — спросил Рекс. Голос его был спокоен. «Надеюсь, вы знаете, что один из ваших сообщников сделал письменное заявление, которое хранится у меня тут». «Какой сообщник?» вырвалось у Тодда. «Мистер Лофорд Коллетт, у меня достаточно доказательств, чтобы повесить вас, Хейден». «Следовательно, я должен присоединить этот любопытный документ к моей коллекции. Но вы, может быть, хотите лишь запугать меня?» «Запугать? Да вот, глядите сами». И Рекс быстро открыл небольшой деревянный шкафчик. Если бы он хоть минуту поколебался, тот понял бы, в чем дело. «Вот он», — повторил Рекс. Щелкнул выключатель, и комната погрузилась в темноту. Раздалось несколько выстрелов. В комнате шла борьба. И Джоанна догадалась, что захваченный врасплох Тодд был сбит Рексом с ног. Однако сила Тодда была необыкновенна. И он понемногу освободился от Рекса, но в борьбе он выпустил и револьвер и должен был надеяться только на свою силу. Случайно один из ударов пришелся Рексу в подбородок. Он на мгновение лишился возможности сопротивляться. Тот воспользовался этим и вырвался из его объятий, потом стал шарить по полу, ища револьвер. Джоанна что-то сказала по-французски. Тот не понял. Раздались быстрые шаги, потом все стихло. Тодд добрался до выключателя и зажег свет. Комната была пуста. Он бросился к двери в каюту Рекса, но она была заперта.